Ветер перемен. Книга третья. Глава 1. Игра в ресторане уже стала для нас рутиной, и тут мы не напрягались, играли спокойно и даже успевали переговариваться во время игры. Минут через 30 после начала программы я с удивлением увидел, как в зал входит Громов с женой. Что это с ними обоими? Никогда такого не было. Маша прямо в дверях, встретившись со мной взглядом, радостно помахала рукой и улыбнулась. Громов ограничился легким кивком головы. А во, начальник особого отдела собственной персоной. Юрик первый из остальных заметил гостей. По чью душу пожаловал? Ага, и наручники в кармане. Схохмил Серега. Что ж, человеку и отдохнуть нельзя. У него служба, дни и ночи. Пропел Юра. Ага, пойди спой это ему. Загыгыкал Сергей. На инструменталке «Тень твоей улыбки», где я играл на саксе, Маша нагнулась к уху Громова и что-то сказала. Полковник глянул на нее, чуть промедлил, но потом встал и пригласил жену на танец. «Ну, а как вы думали, товарищ начальник, пришли с женой, развлекайте». Во время танца пара приблизилась к эстраде, и Маша снова мне улыбнулась. «Значит, наладить контакт с ней у меня получилось. Вспоминала обо мне и голову даю на отсечение, это она, с большими трудностями, но вытащила мужа сюда. Но, не думаю, чтобы только потанцевать. Предчувствие меня не обмануло». Как только мы объявили перерыв, Маша встала из-за столика и быстрым шагом направилась к эстраде. «Вечер добрый», – поздоровалась она со всеми. Мы нестройно ответили. Я посмотрел на нее, ожидая ее обращения ко мне. «Саша, можно вас на несколько минут?» – мило улыбаясь спросила она. «Извините, я знаю, у вас сейчас ужин, просто другого времени не будет». «Конечно, Мария Николаевна», – с готовностью ответил я, специально обращаясь по имени-отчеству перед парнями. «Ужин подождет, тогда пойдемте со мной». Я, положив сакс в футляр, вместе с ней направился к выходу из зала. Я сегодня с утра обзвонила всех, кто ходит в клуб любителей романса, и они готовы хоть завтра собраться. Некоторые были вчера на концерте и в абсолютном восторге, ну и другим рассказали. Так что вопрос с помещением решался в авральном порядке, несмотря на воскресенье. Все это Маша выдала мне на той скорости, на которой общалась ее приемная дочь Маша Метеор. «Павел Васильевич предложил нам кабинет, которым давно не пользуется, и я хотела бы показать вам его». «Хорошо, давайте посмотрим», — согласился я. Мы вышли из ресторана, прошли сквозь главный зал, и в самом его углу обнаружилась дверь в еще один коридор, о существовании которого я и не подозревал. Это была какая-то длинная пристройка, в конце которой мы и нашли нужную дверь. Ключ с трудом открыл замок, но дверь открылась без скрипа, и внутри оказалось достаточно чисто. Видимо, сюда периодически посылали уборщиков. Комната была большой, здесь могли свободно разместиться человек 50, если стулья поставить рядами. «Сколько человек обычно приходит на ваши вечера?» – спросил я Машу, обходя комнату по периметру. «Постоянно ходит 25 человек, иногда приходят их друзья, и тогда бывает 30». 35, ответила Маша. «Ну тогда нам этой комнаты хватит с запасом», прикинул я. «Стулья начальник ГДО обещал, он сказал, что это не проблема. В крайнем случае его работники будут брать из главного зала и потом убирать на место. А это что за тайный уголок?» Обратил я внимание на длинную складную ширму, перегораживающую все помещение. Заглянув за нее, обнаружил там то ли медицинскую кушетку, то ли массажный стол. Понять было трудно, но эта штука мне понравилась. Когда я решил делать сеанс рейки Маши, я все думал не только о месте, но и о том, на чем она будет лежать. Это всегда было проблемой, если приходилось делать людям сеансы у них дома. Обычные кровати мне никак не подходили, они были слишком низкими, и стоять над пациентом, согнувшись буквой «Г» почти час, никакой спины не хватит. Нужна была специальная высокая массажная кровать, как раз такая, какую я сейчас и наблюдал. «Какая замечательная вещь», — сказал я, ощупывая и оглядывая ее со всех сторон. «Это», — удивилась Маша. «И чем же она замечательная?» «А тем, что она мне очень нужна», — ответил я, окончательно убеждаясь, что кровать в рабочем состоянии даже регулируется по высоте. «Так когда мы собираемся с вами, если помещение подходит, то можно во вторник». Маша явно обрадовалась. «Я тогда завтра всех обзвоню и предупрежу. Вам какое время будет удобно?» Я быстро прикинул, во сколько заканчиваются занятия у Габи в школе, сколько ей нужно времени дойти домой, переодеться и пообедать. «Давайте в 4 часа», — предложил я. «У меня как раз закончится обед, и я спокойно дойду сюда, и Габи будет уже свободна. В крайнем случае, мы можем потом изменить время, если кого-то это будет не устраивать. Прекрасно, согласилась Маша. Значит, послезавтра в 4. Мне захватить гитару? У меня есть прекрасная испанская концертная гитара. Это будет вообще превосходно, кивнул я. И вот еще что, Маша, захватите с собой чистую простынь. Зачем? Округлила глаза Маша. Ну, кушетка, конечно, в хорошем состоянии, но лучше постелить на нее что-нибудь чистое. Но зачем нам кушетка? Можно я вам во вторник объясню? Попросил я. Так будет лучше, чтобы не забивать голову ненужной информацией раньше времени, хорошо? Ну, если вы так считаете. Маша была явно обескуражена. На следующий день я с утра предупредил Чехрадзе, что после обеда во вторник иду на заседание или представление, как там это правильно назвать, клуба любителей русского романса. Дирижера это очень даже устраивало, так как не нарушало его планов на утренние репетиции. Во вторник, закончив обед в рекордное, даже для первогодков время, я переоделся в приготовленную заранее парадную форму и взял курс на самый лучший дом в Ризе. На мой обычный звонок Габи спросила: «Сашик», и даже в голосе я услышал улыбку. «Конечно, радость моя». Взлетел на второй этаж и прямо передо мной открылась дверь, за которой со своей обворожительной улыбкой, каждый раз сводящей меня с ума, стояла Габи. Я даже замер с розой в руке, любуясь. Что-то во всем ее облике изменилось. Она и так всегда была спокойной, несуетливой, а сейчас добавилась какая-то особая мягкость и нежность, женственность. «Габи», только и смог я прошептать, что улыбка стала еще шире, а в глазах засияли звездочки. «Какая же ты, не могу подобрать слова, все уже тебе говорил, просто поверить не могу, что такое совершенство, мое, а ты не стой за порогом, а возьми и проверь». Тихонько засмеялась она, и когда я сгреб ее в охапку, шепнула: «Дома никого нет». «Как?» Я резко отодвинул ее, заглядывая в глаза. «А Тоби? У них сегодня соревнования по футболу, придет только часа через два. Что ж мы тут стоим?» Вот и я удивляюсь. А потом мы сидели друг против друга с кофе в руках и играли в гляделки. Оказывается, взглядами тоже можно ласкать и ничуть не хуже, чем руками. «Ой!» Вдруг воскликнула Габи, и в глазах появилось изумление. «Ручки! Ты почувствовала?» Улыбнулся я. «Конечно, я их не только чувствую, но мне кажется и вижу. А как ты это делаешь? Так ты тоже умеешь? Забыла? Ну-ка, попробуй, закрой глаза». И правда, они обнимаются. «Ой, как приятно. Следующий раз мы сделаем это в постели», — пообещал я. «Будет вообще волшебно. Я думала, это ты делал только для лечения». «Нет, солнышко, это наши души соединяются, поэтому так хорошо». Допили кофе, вымыли чашки. «Пойдем?» — предложил я. «Пойдем», согласилась Габи. «А куда?» «А мне, все равно». Очень правильный ответ. В дом мы пришли прямо по секундомеру. Тут я вполне проходил по немецким стандартам, но в присмотренной нами комнате народ уже собрался. Неужто немецкая педантичность действует на всех находящихся какое-то время на территории Германии? «Здравствуйте, Саша. Очень рада, что и ты, Габриэль, смогла прийти». Встретила нас у входа Маша. На ней было красивое длинное платье, и вся она выглядела как-то торжественно. В комнате были расставлены полукругом стулья, а перед ширмой стояли два отдельных, я так понимаю, для нас с Габи. «Мы можем начинать», — сказала Маша. «Все, кто обычно ходит, уже здесь». «Маша, а кто у вас обычно пел на таких встречах?» Только сейчас я догадался спросить. «Вообще-то у нас петь может любой. Это же не концерт, а встреча друзей и любителей петь. Но сегодня я думала, будете петь только вы, вас ведь никто еще не слышал». «Я, конечно, не против», задумчиво сказал я, «только не уверен, что я вспомню столько романсов, но посмотрим, в крайнем случае, может кто-то еще споет». «Хорошо, тогда начинаем». И Маша, выйдя вперед, повернулась лицом к пришедшим и обратилась к ним с краткой речью. «Друзья, я очень рада приветствовать сегодня у нас замечательных артистов Александра и Габриэль. Некоторые уже слышали и видели их выступления и на новогоднем огоньке, и два дня назад на 8 марта. Они поют эстрадные песни, автором которых является Александр. Да-да, вот такие таланты имеются в обычном полковом оркестре. Причем песни эти, на мой взгляд, гораздо более высокого качества, чем те, что мы слышим по радио. Да, Вася, я думаю, твой скептицизм поубавится, когда ты их услышишь. Вот надо было приходить на праздник, а то и сам не пришел и жену не пустил». Народ засмеялся, и все обернулись на какого-то прапорщика. Я заметил еще пару мужиков. «Интересно, честно говоря, не ожидал ни одного. Но что меня особенно порадовало, продолжила Маша, так это то, что Александр знает и русские романсы, а тот, что он исполнил на последнем вечере в ГДО, я вообще никогда не слышала. И я бы хотела сегодняшний вечер начать с него, если Саше будет, конечно, удобно. Мне все равно, согласился я, пересаживаясь из первого ряда на один из стульев лицом к зрителям. Добрый вечер всем. Надеюсь, вас не шокирует мое пение, я вообще немного не того жанра исполнитель. Мария Николаевна предлагает начать с романса «Очарована, околдована», он мне тоже очень нравится. У ее автора Николая Заболоцкого довольно трагичная судьба. По ложному доносу он был арестован в печально известном 38 году, но несмотря на истязания и пытки, вину свою в контрреволюционной деятельности не признал, и это спасло его от расстрела. Так как абсолютно никаких доказательств его вины не было, ему, по доброте душевной, дали всего 5 лет лагерей, которые он и отсидел, выйдя на свободу только в 1944 году. Свой романс он посвятил своей жене, которая оказалась для него настоящим ангелом, хранителем, помогавшим выжить ему в лагерях. Я сделал паузу. В комнате стояла абсолютная тишина. Не принято у нас говорить о мрачных страницах собственной истории, а жаль. Привыкли только гордиться. Вот и догордятся в будущем до развала страны. Очарована, околдована. Я пел и смотрел только в любимые глаза. В эти чистые, без малейшего следа фальши и лжи, два источника божественного света, дававшие мне надежду, что я справлюсь и этот мир можно будет спасти. Глаза моего ангела, хранителя. Последний звук затих. Аплодисменты и обмен мнениями заполнили комнату одновременно. Какой замечательный романс, вздохнула дородная дама довольно преклонных лет. И почему я никогда его не слышала? И романс, и история автора просто просится на экраны. Крашеная блондинка оглядела зал, как бы предлагая присутствующим присоединиться к ее мнению. Ага, прям разбежались там, в Госкино, такие фильмы снимать. У нас все лучше всех, никаких темных пятен. А теперь я предлагаю вам послушать романс на стихи Дениса Давыдова, героя Отечественной войны 1812 года. Переждав разговоры, продолжил я. Во всяком случае, считается, что автором стихов является он, но неопровержимых доказательств нет. Я уеду, уеду, уеду. Не держи, ради бога, меня. По гусарскому звонкому следу, оседлав вороного коня. Нужно отдать должное этим любителям романсов, слушали они, затаив дыхание. Я уеду, уеду, уеду. Что найду в том далеком краю? Пропоет ли труба мне победу? Или жизнь отпоет мне в бою? Да уж, как оно дальше у меня сложится? Вопрос. И снова слова удивления. Первый раз слышу. Какой замечательный романс. Если стихи Дениса Давыдова, то почему я до сих пор никогда этого романса не слышал? Удивился майор. Я считал, что достаточно хорошо знаю историю русского романса. Просто удивительно. Да, удивляйтесь, мне жалко, что ли. Сейчас еще один романс, и его вы точно не слышали. Лариса Рубальская еще не начала писать стихи, а Санька Малинин только через 2 года будет зачислен в хор мальчиков в Уральский народный хор. Плесните колдовства, в хрустальный мрак бокалов, в расплавленных свечах, мерцают зеркала. Напрасные слова, я выдохну устало, уже погас очаг, ты новый не зажгла. Первая моя встреча с любителями романса прошла успешно. Я еще спел пару неизвестных публике произведений, потом мы немного поговорили о роли музыки в жизни человека, и довольные слушатели разошлись. Провожая последнего любителя романсов, я обратился к Сидоренко. Павел Васильевич, вы не посылайте пока ваших воинов выносить отсюда стулья, и вообще, пусть сюда не лезут, не стучат. Хорошо, у нас тут остались кое-какие дела, и тишина просто необходима. Когда мы закончим, я сам вам отдам ключи. Ну, секретничайте, если вам так это необходимо. Протянул обескураженный полковник, глядя на Машу. Но та выглядела не менее удивленная и ничего ему не сказала. Я закрыл на ключ не только дверь в помещение, где мы проводили встречу, но и ту, что вела из большого зала в коридор. Теперь, даже если кто-то и станет ломиться в первую закрытую дверь, мы ничего не услышим, слишком далеко. «Маша, вы принесли простынь?» – спросил я. «Да, вот, возьмите». Маша достала из сумки сложенную простынь, обернутую упаковочной бумагой. «Но, Саша, вы мне так и не объяснили, зачем она вам?» «Вот сейчас и объясню», – кивнул я. «Давайте присядем, это не секундное дело». Маша села рядом с Габриэль в первом ряду, а я расположился напротив. «Маша, только постарайтесь ничему сильно не удивляться и принимайте все, что я скажу за данность. Не будем тратить время на долгие объяснения. Просто потому, что объяснять действительно пришлось бы долго, чтобы вы, хотя бы в общих чертах, имели представление о сути того, что я сейчас буду делать. В двух словах это не получится рассказать, поэтому отложим это пока на будущее. Нам, особенно вам, сейчас важен результат, а не понимание, как это работает. Хорошо, ну вы меня совсем заинтриговали. Немного нервно улыбнулась Маша. Хорошо, постараюсь не удивляться. Я знаю, что вы очень хотите иметь собственных детей. Начало и сразу же в глазах Маши появилось напряжение. И знаю также, что все ваши многочисленные походы по врачам не дали результатов. Хотя вы с мужем абсолютно здоровы оба. Это вам Степа сказал. Изумленно спросила она, не замечая, что называет грозного полковника из особого отдела дивизии домашним именем. Маша, это сейчас не важно. Мягко остановил я ее. Мы же договорились, что вы воспринимаете только информацию. Так вот, врачи вам не помогли и не помогут, потому что эта проблема методами традиционной медицины не решается. Решить ее могу я, если вы согласитесь. Вы, ну как, Маша, да или нет, но я не понимаю, а вам и не надо. Просто скажите «да» и вы станете счастливой мамой. Я ободряюще улыбнулся растерянной женщине. Саша, а вы не шутите, Маша? Я слегка повысил голос. Ну что вы такое говорите? Разве такими вещами шутит? Я похож на шутника, извините, но вы такой молодой. Да, я совсем забыл, что выгляжу максимум лет на 16, и если бы мне такой пацан говорил подобные вещи, я первый бы рассмеялся. Хорошо, я вас понимаю. Я решил немного приоткрыть завесу секретности. Вам Степан Афанасьевич рассказывал о том, что недавно в Ризе погибло 14 человек. Вы и это знаете. А я думал, Маша сильнее удивиться уже не может. Но это же закрытая информация. А почему, интересно, почему об этом не трубят газеты, радио, телевидение? Усмехнулся я. Это же был теракт. Вы в курсе, Маша? Да, Степа мне говорил, что все 14 человек получили дозу ОФ и спасти их не было никакой возможности. Не 14, я пристально посмотрел ей в глаза. Дозу получили 15 человек. Но как, 15-го смогли спасти, 15-ю? Она сидит рядом с вами, Маша. Маша изумленно уставилась на Габриэль. Да уж, сегодня у нее просто вечер изумлений. Габи, это правда? Наконец смогла она спросить. Да, спокойно улыбнулась Габи. Саша меня спас. Маша перевела на меня взгляд. Вот нашатырного спирта я не догадался раздобыть, а он может понадобиться, судя по Машиной реакции. Теперь вы понимаете, что решить вашу проблему не так уж и сложно. Вас никто не облучал, не травил ядами, просто ваша психика немного неправильно среагировала на стрессовую ситуацию и заблокировала функцию деторождения. Гибель матери Маши маленькой произвела на вас слишком сильное впечатление. Это страшная картина. Мертвая женщина с младенцем на руках сидит у вас в подсознании. И подсознание хочет избавить вас от такой же участи. Я просто уберу эту картинку. Это дело нескольких минут. Согласны? Конечно. Маша еще раз посмотрела на Габи, словно желая еще раз убедиться, что все, что ей сейчас говорят, правда. Что нужно делать? За этой ширмой стоит медицинская кушетка. Я поднялся и мы прошли за ширму. Застелите ее простыней и ложитесь на спину. Мне что-нибудь снимать? Маша оглядела себя. Нет, у вас достаточно легкое платье, мне будет этого достаточно. А вот носки снимите, лучше будет, если ступни будут открытыми. Хорошо. Маша быстро стянула носки и взобралась на кушетку. Саша, мне уйти? Спросила Габриэль. Я буду мешать, солнце мое, ну как ты можешь мне помешать? Без тени преувеличения сказал я. С тобой у меня силы только прибавляются. Садись вот здесь, в сторонке, потом расскажешь, что ты чувствовала. А ты будешь делать ручки-ручки? Совсем тихо спросила Габи. Нет, Габи, ручки, это только для тебя. Я наклонился и поцеловал ее. Это наши души соединяются. А я не хочу больше никого в свою душу пускать. Я раздвинул ширму на максимум, оставив небольшую щель. В отгороженной части комнаты получился нужный мне полумрак. Маша на кушетке повернула голову и следила за моими передвижениями. Я подошел к кушетке и примерился. Работать будет удобно, можно не гнуть спину. Закройте глаза и помолитесь. Начал было объяснять я, но Маша испуганно перебила. А я не знаю ни одной молитвы. Значит, ничего не получится. Успокойтесь, Маша, мягко сказал я. Вы слишком напряжены и волнуетесь. ничего страшного не будет. Наоборот, увидите, вам понравится, а молиться можете как хотите. Слова и их порядок абсолютно не важен. Главное, искренне попросите помощи в решении вашей проблемы. Обращаться также можете к кому угодно, Богу, Всевышнему или Абсолюту. И скажите такую формулу: «Мои проводники, я разрешаю Александру помочь мне». Все это, молитва и разрешение, произнесите мысленно, а потом просто лежите с закрытыми глазами, максимально расслабленно и можете все время молиться. Это не обязательно, но, мне кажется, вам сейчас необходимо. Это поможет отвлечься. Все, закрывайте глаза, я начинаю. Я проделал все манипуляции, которые обычно делал перед началом сеанса рейки, попросил помощи у высших сил, нарисовал в воздухе все три символа рейки и сразу почувствовал, что ладони стали нагреваться. Подошел к изголовью и накрыл лицо Маши двумя ладонями, не касаясь его. «Горячо», – прошептала удивленно Маша. «Подожди, дальше еще интереснее будет». Подсунув ладони под затылок, я пустил энергию в голову. Я прямо видел черную пленку грязи, покрывающую мозг. В одной его части обнаружил буквально сгусток этой темной субстанции. Мощный энергетический душ стал понемногу размывать его, и вот уже весь мозг буквально блестит, как после мощного ливня. Лицо Маши расслабилось и на глазах посветлело. Главное сделано. Теперь обычное очищение всего организма и подпитка его энергией, щедро льющейся сверху, проходящую через меня и истекающую из ладоней. Немного пришлось задержаться на сердечной чакре. Постоянные машины переживания по поводу ее мнимого бесплодия довольно сильно посадили ее. Теперь обязательное раскручивание первой чакры в самом низу живота. Сегодня ночью полковника ждет жаркая ночь, такая, которой давно уже не было. Маша даже задышала глубоко, с чуть слышными стонами на выдохе. И последнее. Я положил ладони на ее ступни и как пылесосом вытянул всю грязь из тела и отправил ее и космос. Я, конечно, не имел ни малейшего понятия, куда это все девается и как оно работает, просто все эти картинки помогали сосредоточиться. Я закрыл Машу мощным энергетическим одеялом, оборвал канал с космосом и посмотрел на ее лицо. Маша спала. Это частенько случается с чувствительными пациентами даже без моего участия. Так они лучше вообще воспринимают энергию и лечение. Иногда в сон их погружаю я сам. Я обернулся к Габриэль. Она завороженно смотрела на меня. «Что, солнышко?» — тихо спросил я, подойдя к ней. «Ты был таким». Габи попыталась подыскать слово и не нашла. «Мне показалось, что от тебя исходит свет». Помолчала и добавила: «Как от ангела на иконах. Ты видишь энергию?» — улыбнулся я ей. «Говорят, есть такие люди. Я ее вижу только внутренним взором». «Саша, у тебя получилось? У Маши будут дети, а ты сомневаешься?» Я осторожно прикоснулся своими губами к ее губам. «Будут. Я даже могу сказать тебе потом, кто будет первым. А сейчас не можешь, а сейчас еще никого нет». Я обернулся на Машу. «Но мне кажется, уже сегодня ночью кто-то будет». И я приложил палец к губам. «Я слышу», — прошептала Маша и открыла глаза. «Это правда, Саша, зуб даю», — поклялся я. «Хотя Габи против этого. Говорит, я буду некрасивым и она меня разлюбит. Болтун». Габи улыбается моей любимой улыбкой, которой я готов любоваться вечно. «Мне можно вставать?» — спросила Маша. «Да, только подождите, я вам помогу». Я подошел к кушетке. Голова может закружиться. Я крепко взял Машу за руку и помог встать на ноги. Ой, и правда все плывет перед глазами. Маша прижала свободную руку ко лбу. «А это нормально, это хорошо», — успокоил я ее. «Значит, я накачал вас по самую макушку. Можете поделиться сегодня с мужем». Маша смущенно посмотрела на меня. «Понимаю, какой-то совсем пацан на вид, говорится взрослой женщиной о таких вещах. Маша, перед вами сейчас не 18-летний мальчик, а просто врач, не имеющий возраста». Ободряюще улыбнулся я. «И как врач, я вам очень советую вспомнить ваши самые счастливые дни с мужем и повторить, а лучше превзойти, все, что было у вас раньше. Чем больше любви, тем больше шансов». «Спасибо, Саша. Я действительно чувствую, что во мне что-то изменилось». «Конечно, я знаю». Впереди был целый свободный вечер, и мы, забежав к Габи домой слегка подкрепиться и поменять мне форму на цивильную одежду, пошли побродить по городу. «Сашуля, а это правда, что если больше любви в постели, то больше шансов забеременеть?» — неожиданно спросила Габи. «А почему ты спрашиваешь, солнце мое?» — слегка удивился я. «Просто, когда ты это говорил Маше, мне показалось, это звучало как, то... Габи состроила гримаску. Габи, я даже остановился. Я начинаю тебя бояться. Это ж я как под рентгеном все время жить буду. Даже по мелочи соврать не получится. А ты хочешь меня обманывать? Лукаво спросила Габи. А зачем тебе это? Ну я не знаю. Так принято. У нас с тобой так не будет. Твердо сказала Габриэль, но в глазах прыгали бесенята. Так почему ты немного обманул Машу? Ну я не совсем обманул. Все-таки эмоции в этом деле помогают. Но я просто воспользовался моментом, чтобы добавить им счастья в жизни. Разве это плохо? У Маши, на почве того, что она не может стать матерью, развился еще и комплекс неприятия себя, как женщины, понимаешь? Она подсознательно считает, что недостойна получать сексуальное удовольствие, раз она такая ущербная. Поэтому она сдерживает себя при интимных отношениях, почти перестала получать удовольствие. Муж это чувствует и у него тоже пропадает влечение к ней. Так они друг друга и гасят, как любовники. Постепенно их семейная жизнь превратится в кошмар. Помнишь, мы с тобой говорили о том, почему угасает любовь? Вот один из вариантов. Бедная Маша. Погрустнела Габи. Но теперь у них будет все хорошо. Да, особенно когда Маша забеременеет, она снова ощутит себя настоящей женщиной. Сашик, как хорошо, что ты у меня такой. Габи прижалась ко мне и обняла за талию. Какой такой? Поцеловал я ее в макушку. Ну, что все знаешь и можешь помогать людям. Помогаю не я, Габи, это через меня помогают. Моей заслуги тут нет. Но, Саш, раз помогают через тебя, значит есть и твоя заслуга. Вот почему-то через меня не помогают. Ты помогаешь мне, Габи. Ты мой ангел, хранитель, без тебя я не выживу. Так и знай, а я, без тебя. А ведь теперь, наверное, так и есть. В прошлый раз Габи смогла жить без меня. Не знаю, чего это ей стоило, но прожила она долгую жизнь и вырастила 4 детей. Надеюсь, но тогда у нас не было такой любви. Мы не проросли душами и смогли пережить потерю друг друга. А сейчас вряд ли. О чем ты думаешь, Сашик? Конечно, Габи сразу чувствует. Здесь я с ней или улетел мысленно куда-то. Я думаю, что ты права, солнышко мое. Не сможем мы теперь поодиночке, только вместе. И меня это радует. Нет, я просто счастлив, что ты моя. Ты же моя, ты еще спрашиваешь. Милый, единственный сон мой. Пропела Габи и закружилась, раскинув руки. Глава 2. Сегодня после обеда, в 3 часа всем прибыть в студию. Дирижер обвел оркестр глазами. Едем с ночевкой в гарнизон города Борна. Там проводится московская проверка боеготовности. Завтра в 6 утра кросс. Поэтому оркестр должен быть уже на трассе. В Борне же есть свой оркестр. С недовольной миной протянул Студников. Понятное дело, кому охота ночевать в казарме, да еще чужой. Ладно мы, молодые, а каково сверхсрочникам из-под теплого бока жены? Геннадий Александрович, откуда вы все знаете? Вперил в него Чехрадзе свой орлиный взгляд. Я это только сейчас узнал в штабе, а вы уже знаете, хотя вас это и не касается. Студников промолчал, но всем, кроме дирижера, было известно, что наш габаист заядлый рыбак и даже в Германии умудрился разузнать рыбные места, куда и сопровождал все начальство дивизии. Это, кстати, ему поможет прослужить в ГДР больше, чем любому другому музыканту, поломав все лимиты. Да, в Борне есть свой оркестр, не дождавшись ответа, продолжил дирижер. Но командование считает, что чем громче будет музыка, тем больше понравится проверяющим. Легкий гул прокатился по оркестру. Все вспомнили случай с замерзшими инструментами. Гением военного искусства главное, чтобы было громче. Может, возьмем 2 больших барабана, предложил Вася Анапко. Вот грохоту будет. Музыканты засмеялись, но без обычного воодушевления. Сейчас я вас отпускаю домой. Дождавшись тишины, добавил Чехрадзе. Соберите необходимые вещи и в 3 часа всем быть в студии. Сверхсрочники с ворчанием понесли инструменты в хранилище и вскоре студия опустела. Нам готовиться к поездке необходимости не было. Никаким имуществом, кроме того, что было на нас, мы не были обременены. А инструменты были тут же, в хранилище. Товарищ прапорщик, а далеко это Борно? Спросил Сергей Сараев. Не очень, километров 80, ответил старшина. Но 3 часа ехать будем, с нашими адскими водителями. Тут прапорщик был прав. Автомобильному транспорту ГСВГ запрещалось выезжать на автобаны. Все передвижение происходило по сельским дорогам, но и там скорость была ограничена. Машины в колонне двигались не быстрее 30 км в час. Мы поедем одни, Значит, шоферу разрешалось гнать с немыслимой скоростью километров 60, но учитывая повороты, проезд через деревни и тому подобное, все равно выходили те же 30 в час, только бы больше, чем на одну ночь не задержали. Подумал я, начиная уже скучать за моей малышкой. Стоило мне вспомнить о ней, как душа наполнялась блаженством, и я с трудом гасил улыбку, которая наползала на мои губы совершенно самостоятельно. Интересно, я когда-нибудь привыкну к тому, что обладаю самой замечательной девушкой вселенной? Не хотелось бы. Хочу всегда радоваться, как в первый день знакомства. Мы с Женькой сели на последние места у заднего борта, чтобы хоть что-то увидеть по дороге. Для Жеки это была первая такая дальняя поездка, но и я с удовольствием глазел на все, что удавалось разглядеть. Почти патриархальный мир 70-х. Сейчас он казался мне таким спокойным и уютным. Да, это не 20-е годы 21 века, когда буквально каждый день появлялось все больше признаков, что мир сошел с ума. «Ты опять о своей Габриэль думаешь?» – вывел меня из задумчивости веселый Женькин голос. «А о чем можно еще думать, Жека? Все вокруг тлен и только любовь вечна. Ну ты прям философ!» – засмеялся он. «Что будешь делать, когда служба закончится?» «Ну, до этого еще нужно дожить, Жека. И всегда есть послесрочный, сверхсрочная. Ты что, из-за нее на сверхсрочную останешься?» – вытаращил глаза земляк. Я только улыбнулся. Сам Жека, даже не сказав мне, первый подпишет контракт. «А ты из-за чего согласился бы остаться?» «Да ну, нафиг, я, домой», — твердо сказал Женька. «Ну-ну», — я откинулся на борт и прикрыл глаза. «Лучше правда помечтать о Габриэль, чем болтать обы о чем». Перед глазами сразу же возникло ее улыбающееся лицо. Она знала, какая именно улыбка особенно нравится мне, и всегда при прощании дарила мне ее. И стоило только вспомнить эту полную нежности и обещания улыбку, как все проблемы и трудности становились такими мелкими и не стоящими внимания, и все мысли были только о том, когда я увижу ее снова. Наш газон минус 66 выбрался за город и неспешно покатил по сельской, но прекрасно асфальтированной дороге. «А наши спортсмены из полка тоже поехали?» — услышал я голос Ключного. «Уже там», — как самый информированный ответил Студников. «Для этого их и держат. Они же больше ничем не занимаются. Ты их вообще хоть раз видел?» «Ну, пару раз видел, когда они в столовую шли», — припомнил Ключный. «Во-во, это их основное занятие, жрать. Причем получают усиленное питание. Они же столько калорий тратят на матах, когда дрыхнут. Ну, они же должны хоть что-то делать», — не унимался Василий Иванович. «Резонный вопрос. Каждый военнослужащий в полку выполнял какую-нибудь функцию. Танкиста, мотострелка, связиста, разведчика, повара или медика. Даже мы, музыканты, в полку лишними людьми не были. Ежедневный развод на работы проходил под аккомпанемент оркестра. В полковом клубе частенько устраивались концерты, в ГДО танцы три раза в неделю, ну и выезды на дружбу. И только жизнь спортроты была покрыта тайной. Чем они занимались, не знал никто. Никаких соревнований или показательных выступлений не проводилось. Физподготовку все роты и батальоны проводили сами. Они, как засадный полк», — хохотнул Студников. «Целыми днями лежат в засаде и ждут своего часа. Вот сейчас он и пробил». Всезнающий Студников оказался прав. Из этих сытых бездельников сформировали липовые роты и разместили в полку города Борна. Причем сразу определили, какая рота по какому виду спорта будет проверяться. Одна состояла сплошь из бегунов, другая – из штангистов-гиревиков, третья – из гимнастов. А если проверяющие заставят бежать кросс коротконогих борцов, а длинноногих легкоатлетов, поднимать гири? — задумчиво сказал Ключный. «Вася, ты это серьезно?» — засмеялся Студников. «Оно им надо, все заинтересованы в хороших результатах. Командиры получат благодарности и повышение по службе, проверяющие увезут из Германии ценные подарки от командиров, а генштабисты нацепят на погоны по еще одной звездочке, а то и медальку какую на грудь пришпандорит, за укрепление обороноспособности страны». «Это что, это все семечки?» — подал голос Володя Крылов, кларнетист, который совсем недавно перевелся к нам из морской пехоты. «Вот приедем в полк, расскажу, как наша часть участвовала в самых грандиозных послевоенных учениях Днепр-67. Вот там показуха была, так показуха, ни один сказочник не сочинит. Да расскажи сейчас». Загорелись глаза у Васи Анапка. «Долго же ехать?» «Не-не, Володя, потом расскажешь, нам тоже интересно», — запротестовал из дальнего угла кузова Паша Михеенко, тромбонист. «Тогда давай анекдот, Вася». — подал голос Ключный. «У тебя всегда есть что-то свеженькое. Иногда я думаю, что ты их сам сочиняешь». «Не, я не Пушкин», — отмахнулся Вася. «Я только как попугай повторить могу». «Ладно, согласны на попугая», — не отставал Василий Иванович. «Трави». Васю уговаривать долго никогда не надо было. «Ну, лады, слушайте». С довольным видом начал он. Народ придвинулся поближе. В общем, в коридоре госпиталя женщина ждет завершения операции ее мужу. В коридор выходит доктор, и она бросается к нему. «Доктор, как там мой муж?» «Операция прошла успешно», — отвечает хирург, «но он еще полежит в операционной, потом его переведем в реанимацию и через 2 недели в палату для тяжелых больных. Вам самой придется за ним поухаживать около месяца. Утку там, принести и унести, покормить его, вашими продуктами, конечно, подмывать, когда обделается, ну и все такое». У женщины глаза лезут на лоб, подкрадывается истерика, а доктор продолжает. «Ну, а потом мы вас определим в хороший санаторий, но я должен честно заявить, все это вам влетит в копеечку, потому что путевки на лечение по вашему профилю стоят недешево. Ну, а после всего, заберете его домой. Правда, ходить он уже не сможет никогда, да и вообще двигаться. Ну, баба, конечно, почти в обмороке, ползет по стеночке, и тут доктор радостно улыбится, хлопает ее по плечу и хохочет. Да успокойтесь, шучу я, шучу». Вася делает драматическую паузу и заканчивает. «Умер он, умер. Наш газон сотрясается от хохота. Отношение к покойникам и вообще, к смерти, у музыкантов специфическое. Я бы сказал, очень уж. Добрались до Борны мы еще засветло. В полку царила суматоха, куча народу сновала туда-сюда, что было необычным явлением для воинской части. У нас даже в туалет солдат не мог просто так пройти по территории части. Он должен был ждать еще хотя бы парочку желающих, чтобы можно было организовать что-то подобие строя и таким вот образом топать в туалет. А тут был настоящий пчелиный улей. Но, думаю, это только сейчас, вечером, когда проверяющих нет в части. Завтра все попрячутся по щелям и норам. Оркестру выделили большую комнату с 2-ярусными кроватями. Сверхсрочники, тихо матерясь, разместились на 1-м этаже, а мы, молодые, по привычке взлетели наверх. «Ну, давай про учение», — с горящими глазами сказал Вася Анапко, как только все более-менее разместились. «Я краем уха слышал, что по количеству голов участвовавших там, ничего подобного никогда не было. Ну и что поразили буржуинов нашей выучкой?» «Это точно, поразили», — засмеялся Крылов. «Чего-чего, а пыль в глаза пустить мы умеем. Причем, и в буквальном, и в переносном смысле. Ну, давай, не томи». Вася присел на койку Крылова. Подтянулись и остальные, у кого кровати оказались далековато. «Мне же с моего верхнего яруса прекрасно было все слышно и так. Ну, вы знаете, что учения эти посвящались 50-летней годовщине октября. Начал Владимир. А значит, должны были стать самыми-самыми, затмевающими все учения, которые когда-либо проводились на территории СССР, а учитывая то, что на них будут присутствовать в качестве гостей не только военные и партийные руководители из социалистических стран, но и наши закадычные враги с Запада, сами понимаете, какова была подготовка. Если тут вон, перед обычной московской проверкой такой цирк устраивают, то можете себе представить, что было там. Как нам говорили ребята, репетиции шли несколько месяцев. Для начала сформировали такие же фальшивые полки, как здесь роты. Причем согнали в них курсантов, выпускников и молодых офицеров, которые должны были играть роль обычных солдат-срочников. К ним подогнали все известные придворные дивизии с Украины, Белоруссии и Подмосковья. Ну знаете, эти контемеровцы им подобные. Дивизии 9-10 набрали. И начали, как это всегда перед любой проверкой, натаскивать парней. Каждому раздали маршрут движения, который он должен был заучить наизусть. Даже экзамены сдавали, представьте. Это как, вытаращил глаза Алехин. А вот прямо так и рассказывали, как стихи. Двигаюсь строго на запад 200 метров. Возле одинокого дерева поворачиваю на 10 градусов влево. И так далее. Потом, после устного экзамена, все экипажи танков проходили каждый свой маршрут и на местности искали все эти одинокие деревья, кочки, бугорки и выбоинки, чуть не каждую травинку, обозначенную в маршруте. «Ха, так у нас тоже так делали», — обрадовался Леха. «Я на прошлых учениях полка гарнистом был. Там механики-водители на полигоне маленькие такие флажки расставляли, чтобы при атаке не сталкиваться. С трибуны флажков не видно, а танки так красиво, ровненько шли. Ну и здесь примерно так же было», — продолжил Крылов. «Про флажки не знаю, но маршруты выучили досконально, наверное, с закрытыми глазами могли пройти. Потом сели за рычаги и уже на технике стали это наступление отрабатывать. И представьте себе, все эти поля застелили металлической сеткой. Зачем?» — снова Алехин. «А чтобы танки не перепахали поле, как будто они первый раз тут идут, как в настоящем бою. Провели даже генеральную репетицию со стрельбами. Потом прогнали толпу солдат в несколько тысяч и те заровняли все случайные ямки, убрали сетку и собрали все гильзы. В общем, навели полный марафет. И только после этого, уже перед гостями, как будто в первый раз тысячи танков помчались в атаку. Дым, пыль, грохот, стрельба, красотень. Мишени, естественно, падают сами, едва завидев наступающих. Ну это как всегда в каждом полку. Но самое обалденное, что я когда-либо слышал, это было форсирование Днепра. Причем задумка была такой. Сначала поверху идут плавающие танки разведчиков, а потом обычные пересекают Днепр по дну. Представляете, какое это количество танков одновременно под водой? Да еще каждый танк тащит на прицепе артиллерийское орудие. Любому, даже солдату ясно, что без происшествий это невозможно. Стоит одному водиле сбиться с курса и все, такая каша из танков получится, мама не горюй. А ведь точно, застыл с открытым ртом Леха. Водители же ничего не видят под водой. Но нам же выдумки не занимать, хохотнул Крылов. Представьте, инженерные войска замостили все дно Днепра в районе переправы, чтобы, значит, никто не забуксовал, ну а чтобы водители не потеряли направление и не сбились с курса, каждому танку сделали дорогу с бетонными отбойниками. Танки катились по этому желобу как шар в этой буржуинской игре, как ее, боулинг, что ли. Да ладно, не поверил Вася Анапко, это сколько же работы, ха, а для чего солдаты, засмеялся Крылов. Я же говорю, готовились не один месяц, зато удивили, так удивили, всех, ну, кроме гостей из соцстран, конечно, они-то прекрасно знают мастерство наших танкистов, когда те на марше сносят дома вдоль дороги, ну а западники никогда подобной показухой не занимаются, поэтому приняли все за чистую монету и выпали в осадок, вот это выучка, цокали они языками, чё, так все гладко и прошло, скептически улыбнулся молчавший до сих пор, старшина, странно, обычно что-нибудь да пойдет не так, как бы не готовились, точно подмечено, ухмыльнулся Крылов, облажались разведчики, вернее, их заставили облажаться, они должны были на плавучих танках форсировать Днепр при поддержке артиллерии и захватить плацдарм на правом берегу Днепра, сначала все было отлично, красиво плюхнулись в воду, брызги, рев моторов, артиллерия бьет по берегу, подавляет противника. Разведчики подплывают почти к берегу, артиллерия должна переносить огонь вглубь территории, чтобы дать возможность десанту высадиться. А они чего-то то ли увлеклись, то ли часы не сверили. Ну знаете, как это обычно бывает, никто так и не понял, почему так получилось. Ну лупит они по берегу и лупит, разведчикам что делать, вперед нельзя, под огонь попадешь, назад, тем более. Наши отступать не могут, сбросили ход, хотели дождаться, пока артиллеристы одумаются, но Днепр это не пруд, у него течение не слабое, начинает их сносить, разведчики пытаются вернуться на свои позиции, в общем, куча мала, всю красоту сломали, и это прямо напротив трибун, а там сам дорогой Леонид Ильич, шо это такое, понимаешь, Крылов очень похоже изобразил речь Брежнева, вся казарма дружно грохнула, Володя и сам засмеялся и продолжил. Гречка по радио как рявкнет, мать вашу так переток, два раза через колено, на Колыму служить отправлю. Прям так и сказал, ехидно улыбнулся Вася Анапко. Это тебе твой командир рассказал, он что ли на трибуне был? Ага, как политрук Клочков среди 28 панфиловцев. Встрял Конюшков и все снова засмеялись. Ладно, тише вы, приструнил народ старшина, не забывайтесь, рассказывай дальше. Ну, Гречка значит наорал на артиллеристов. Те с перепугу и вообще перестали пулять, вместо того, чтобы перенести огонь вглубь вражеской территории и поддержать десант. Но хоть десантура смогла выровнять свои ряды и бодренько поплыла к берегу, но опять облом. Подплыть-то подплыла, а выбраться на берег не получается. Артиллерия так перепахала берег, что ни одна коробочка выкарабкаться не может. Опять лажа, бронетранспортеры ревут и без толку. Что делать? По сценарию этого цирка скоро должны танки пойти по дну. А тут броники барахтаются у берега, а у танка, когда он идет по дну, наружу труба торчит метра на 4, а водитель ведь не видит, что там на поверхности, врежется трубой в бронетранспортер, что будет. Хорошо командир разведчиков не растерялся и скомандовал: десант в воду, вплавь до берега и в атаку, водителям плыть вниз по течению и искать выход на берег. Ну, десантура попрыгала и поплыла, доплыли, конечно, не все, но это уже мелочи. Бронетранспортеры поплыли вниз, и получилось так, что как бы они попали в плен к противнику, а по сценарию, восточные, то есть как бы советская армия, не должны были с такими потерями победить западников. Гречка потом устроил разнос командиру десанта, а что тому было делать, но начальству уже главная красота. Да уж, повоевали, почесал репу Леха, а я видел в каком-то военном журнале хреновую кучу танков, выстроенных на поле. Это не там было, это где строй танков уходит за горизонт, уточнил Крылов. Да, это после окончания учений, как водится, парад был, там своя хохма получилась. Парад должен был начаться в 10 часов утра, а вся верхушка, Брежнев, Косыгин, Подгорный и еще кто-то, опаздывали, а по сценарию над трибунами должны были пролететь самолеты, ну, для красоты. Аэродром был далеко, лететь нужно было несколько минут, самолеты на земле ждать не могли, никто ж не знает, насколько начальство опоздает, ну и взлетели, а правительства нет, они кружат в отдалении. Министр обороны Гречка на трибуне приплясывает от злости и чего-то приговаривает. Ну а радисты сидят в своей будке и ровно в 10:00, как положено, включили микрофоны. А Гречка-то не знал и продолжал материть и родную партию, и родное правительство, и всех членов политбюро персонально. «Ну ты заканчивай, Володя», — снова перебил старшина. «Что вы как дети, не понимаете, что можно говорить, а чего нельзя? Да я же ничего такого и не говорю, это Гречка». Пожал плечами Крылов. Зато когда наконец все приехали и колонны шли перед трибунами, вся армия улыбалась членам политбюро, ну очень широко, вспоминая мат министра обороны. Посмеялись. «Да, любит у нас показуху», — протянул Вася Анапко. «Интересно, хоть что-то делается без нее, куда там?» — махнул рукой Конюшков. «Вот завтра посмотрим, как сильные и могучи наши воины». Глава 3. Утром был кросс, и хотя мы были готовы к тому, что это профанация и бегут специально собранные легкоатлеты со всей гвардейской первой танковой армии ГСВГ, как говорили, самой большой в мире, но то, что мы увидели, превзошло наши самые смелые ожидания. Начальство не надеялось даже на специально отобранных спортсменов, поэтому всю дистанцию кросса в 6 километров разбили на две части, 3 километра туда и 3 обратно. Один оркестр расположили на старте, в финише, а второй, наш, на середине дистанции возле кучки деревьев. И мы воочию наблюдали, как рождаются рекорды. Спортсмены добегали до этого промежуточного финиша и вместо того, чтобы развернуться и бежать обратно, падали на траву под кустики, тяжело дыша, а в сторону финиша из лесополосы выбегали другие, с такими же номерами на груди и бодренько мчались к победе. Этот засадный полк и обеспечивал хорошие результаты забега. «Ничего себе!» – разинул по обычаю рот Алехин. «А если бы бежали обычные солдаты, да все 6 километров, как положено?» «Леха, ты им желаешь смерти?» – засмеялся я. «А кто на страже рубежей стоять будет? А вот если взять и написать прямо в политбюро или лично Брежневу?» Помолчав, задумчиво сказал Леха. «И рассказать, что это все обман. Ты чего, совсем плохой?» Постучал согнутым пальцем ему по лбу Вася Анапко. «Знаешь, у нас в полку зам по тылу первого батальона старшего лейтенанта Сапрыкина, не знаешь, и не узнаешь уже, тоже решил родной партии глаза раскрыть на безобразие, творящееся в армии. И что?» — округлил глаза Леха. «А то», — передразнил его Вася, отправил письмо прямо министру обороны и стал ждать ответа, а дождался особистов. «Приехали и увезли. Куда?» «В город Топец, главдурдом ГСВГ. Вот там и расскажет, а его внимательно послушают. Долго будут расспрашивать, думаю. Чё, правда?» «Не поверил Лёха. Хочешь проверить?» Ласково улыбнулся Вася. «Давай, только заранее мне свой тромбон оставь, давно хотел на нем подудеть». К моей великой радости к вечеру нас отпустили, посчитав, видимо, что дальше справится и свой местный оркестр. Мы вернулись в полк почти перед самым отбоем, и несмотря на кошмарный день и нудную дорогу, у всех было приподнятое настроение. Дома, как быстро человек привыкает к месту. «Еще вчера ты жаловался на трудности службы и все в полку тебя раздражало», — от ежедневных построений утром и вечером до идиотских лекций замполита о мировой гидре империализма. А сегодня, вернувшись из места, в котором почувствовал себя не в своей тарелке, радуешься, въезжая в такие родные металлические ворота с красной звездой. Сверхсрочники быстренько рассовали инструменты по своим местам и разбежались по квартирам. Мы пожевали остатки сухпайков, которые нам выдали в Борне вместо ужина, и тоже поплелись в казарму. «Я готова», — повернулась ко мне Габи с неизменной улыбкой. «Пойдем». Я сидел у ее письменного стола, наслаждаясь процессом переодевания, который мне теперь разрешено было наблюдать. Не в полной мере, конечно, а только на финальной стадии. Я теперь вроде как обладал каким-то официальным статусом, помолвка в семье Хитвер считалась делом серьезным. Поднимаясь со стула, я заметил небольшую почтовую открытку, прикрепленную над столом, которой раньше не было. Это было цветное фото красивого пейзажа, который показался мне смутно знакомым. «Что это за место, Габи?» Я наклонился, разглядывая фотографию. «Это Эсчсисчвис, саксонская Швейцария», — ответила Габи, взглянув на открытку. «Говорят, очень красивое место. Моя подруга была там недавно с родителями и подарила мне это фото. Я так мечтаю там побывать», — вздохнула она. «Саксонская Швейцария, точно. В прошлый раз наш оркестр сопровождал туда какую-то группу солидных граждан. Не думаю, что это были обычные туристы, ибо с какого перепугу пригласили целый оркестр сопровождать их. В тот раз мы сели на пароход в Дрездене и плыли по Эльбе в сторону Чехословакии, до самой этой саксонской Швейцарии, играя всю дорогу марши. Потом был пеший переход от пристани до огромного театра под открытым небом, где мы посмотрели какой-то спектакль, в котором актеры не только ходили по улочкам настоящего городка с площадью, но и скакали на живых лошадях и ездили в каретах. Задником сцены были высоченные скалы, которые прекрасно отражали все звуки, и даже сидя на последних рядах амфитеатра можно было слышать все реплики артистов. «Красиво», — искренне восхитился я и задумался. «Если оркестр был там в прошлый раз, значит, будет и в этот». «Логично, логично. Тогда мы играли надоевшие всем марши и особого впечатления на публику не произвели. А что мешает немного изменить ситуацию? В какое время года это было?» «Дирижер Чехрадзе должен уехать по замене на Дальний Восток через 10 месяцев моей службы в ГДР, значит, это примерно сентябрь, октябрь, осень. Но тогда зелень только набирала силу, значит, была весна. Скорее всего, эта поездка была приурочена к майским праздникам, а значит, совсем скоро». «Сашульчик, ты где?» — очнулся я от смеха Габриэль. «Тише, я работаю», — приложил я палец к губам. Вот так, застыв посередине комнаты, заглянула мне в лицо Габи. «Интересная какая-то у тебя работа. Я вообще интересный мужчина, ты разве не заметила?» «С этим не поспоришь», — коснулась Габи губами моей щеки. «Лучше тебя никого на свете нет. Вот за что я тебя люблю, Габи», — сказал я серьезно. «За то, что ты очень хорошо разбираешься в людях и говоришь правду в глаза, какой бы она ни была. Задавака», — засмеялась Габи. «А во, новое слово выучила, но ко мне оно не относится. Так мы идем гулять или мы займемся изучением твоих достоинств?» — состроив невинную пай девочку, спросила Габи. В прихожей хлопнула дверь. «Что-то Тоби рано вернулся. Придется отложить исследование на следующий раз», — вздохнула она. «Поверю пока тебе на слово, но одно достоинство я могу продемонстрировать даже в таких стесненных условиях». Потянул я ее к себе. Арнольд взял с собой только давнего друга и коллегу Зигфрида Хайнсена, на которого он мог полностью положиться. Потому что даже сам факт наличия компрометирующих материалов на канцлера ФРГ уже угроза его положению, а ведь неизвестно, что именно это за материалы. Хотя, по намекам Александра можно было догадаться, если это дело рук Гейма, то можно с уверенностью говорить об обычной, тысячи раз проверенной и не дающей почти никогда сбоя, медовой ловушке. Практически любого мужчину можно в нее поймать, каким бы крепким семьянином он не был. Тут главное – подобрать правильный материал для этой ловушки. Даже молодожены попадаются в нее, хотя, казалось бы, есть неземная любовь и все такое прочее. А уж когда браку не один десяток лет. «Подъезжаем, шеф», — вывел из раздумий Зигфрид. «Вы так и не сказали, зачем мы едем». «Я пока и сам не знаю», — слегка покривил душой Арнольд. «Все, что найдем интересного». Зигфрид, поглядывая на карту, проехал практически весь городок Ламар по Зюбштрассе и повернул направо на нужную Имам Райтхов. В конце улицы, слева от дороги, На старом, но хорошо сохранившемся доме Арнольд заметил табличку с номером 32. Зигфрид припарковался на абсолютно пустой улице, и они посидели немного, осматриваясь. Нигде не было видно ни пешеходов, ни хозяев, копающихся на садовых участках. Время обеда. Самое удачное. Но настоящей удачей было то, что небольшой садик у дома номер 32 выходил на пустырь. Значит, можно, не дожидаясь темноты, незаметно пройти к дому через него. «Нам везет», — вслух сказал Арнольд. «Давай проедем до конца улицы, а там налево, к пустырю». Зигфрид завел их в служебную Ауди с форсированным мотором и, медленно проехав по улице, завернул за угол последнего дома. Выбравшись из машины, они убедились, что деревья в садах плотно прикрывают их от любых глаз. Не спеша подошли к низенькой ограде сада и просто перешагнули ее. Пройдя между деревьями, они вышли к тыльной стороне дома. Обогнув его по узкой дорожке, оперативники сразу вышли к гаражу, прилепившемуся с правого бока к дому. С замком на его воротах помощник справился секунд за 20. Приоткрыв створки двери, оба прошли внутрь. Справа от входа Арнольд обнаружил электрощит и, щелкнув парой переключателей, зажег длинную люминесцентную лампу. Хоть не придется лазить в потемках, подсвечивая себе фонарем. «Ты осматриваешь левую сторону, я – правую», – отдал распоряжение Арнольд. Гараж был сложен из бетонных блоков, по размеру раза в три толще кирпича, поэтому искать было просто и гораздо быстрее. Простукивая каждый блок, они с Зигфридом довольно споро продвигались к центру. «Что-то есть, шеф?» Зигфрид остановился и еще раз постучал по блоку, отозвавшемуся звуком, отличавшимся от всех остальных. Арнольд подошел и несколько раз стукнул тупым концом отвертки. «Да, ломаем». Используя принесенный с собой инструмент, Зигфрид быстро расширил зазоры между блоками и вскоре вынул его из стены. Цемент здесь был явно более слабый, чем в остальных местах. Блок выполнял чисто маскировочную функцию. В неглубокой нише обнаружилась дверца сейфа.